Глава 12. После коротких уточнений у сапартийцев караван-баши нашелся в местном консульстве острова. Маленький стаб владел симпатичной двухэтажной из красного кирпича с примыкающим складом и крытой автостоянкой. Броневик стоял на посольской стоянке под охраной его камеры автоматчиков, как и вся техника колонны. Караванщики разделились. Собственно, люди стаба ночевали в здании, а наемники и попутчики, к которым относился и радар, по своему усмотрению. Кто-то спал в своей технике, кто-то за свой счет размещался на стабе. Когда радар зашел в комнату, химик заканчивал какой-то сложный разговор с каким-то типом в цивильном костюме при галстуке. Ну и понты. Вроде как вообще не рейдер, не перезагруженные кластеры, только под конвоем в бронетехнике. Заметив заходящего рейдера, бородач лишь коротко кивнул. «Коточ, 30, ты возьмешь счет того, что уже отгрузил, но ни одной сверх того. Это все, разговор окончен». Мужик, по лицу видно, разгоряченный и злой, молча наклонил голову. «Радар, пошли со мной». Компания перешла на склад. Там они быстро перекинули 30 немаленьких бутылей какой-то жидкости в стоящую у ворот машину. Пиджак сам работать не изволил, лишь подписав под это дело своего водителя. Когда машина, фыркнув выхлопом, отъехала, радар повернулся к химику с характерным выражением лица. Взгляд был очень неласковым. «Ну и что это было?» «Наш лучший товар», — химик хмыкнул. «Это который?» «Наша прославленная выпивка. Подробнее можно?» «На матерах иммунных не только все царапины и болячки зарастают в лед. Способность не болеть и быстро обезвреживать почти любые яды – это вообще-то палка о двух концах. Жить, когда любая водяра тебе за слабое венцо, очень грустно. В натуре. Вот представь, вернулся рейдер после ходки. Ему расслабиться хочется и все забыть, а никак. Не выпить ему столько. Да и это ж еще привезти надо, это все. А человеку надо, иначе ему крышу сносят». Оно всякого хватает при срыве. Кто ствол себе в рот сует, кто ни ствол и ни себе. Все идти на стаб – это убыток. Да и каждого так иначе касается. Серьезная тема так ведь. Вот, решение – наша смесь. Эксклюзивный, мать его, товар. Только здесь и только у нас. Чтоб мне тебе объяснить, что туда входит, так это тебе химию надо знать, органическую. Но даже так, это долгий вышел бы разговор. Самогон, кое-какие травы, кое-какие профессиональные химикаты из кулинарии. Есть и то, что известно многим, и свои хитрости, которые мы не жаждем кому-то отдавать. Важно качество, дерьма мы не держим. Продукт хорош, не тормозная жидкость, не метанол, тем более не спек. Ливер башку, как конопля, не выжигает, даже жесткой подсадки не дает. А вкус, даже если бы мы гнали мочу с такими свойствами, ее бы у нас брали на расхват. Тогда как наш товар на вкус лучше большинства алкоголя. Так что в отличие от пушеров, которые сами никогда свой товар не потребляют, мы свой очень даже уважаем, временами и по самые уши. Осторожность, конечно, нужна. По мозгам он бьет так, что язык хуже метлы летает. Вот таков он, наш прославленный, великий, могучий, стратегический и политический товар. Товар, прославленный на многих стабах. Достаточно тебе этих небесполезных знаний в качестве платы за твой недолгий труд. Химик неожиданно насмешливо посмотрел собеседнику в глаза. Радар почти смутился. Почти. Дядька явно неплохо прочел его мысли. Почти. Ты, вероятно, в курсе, что я собирался заезжать к географу. Сейчас надо договориться, чтобы не разминуться с обратной дорогой на остров. Ну, если тебе только на Чернобыль, то это примерно 2 часа езды в одну сторону. Ехать лучше не откладывая. Элитник крепко распутал атомитов. Они сколько-то дней будут сидеть, как мыши под веником. Так что, если поспешишь и туда, и обратно, сможешь избежать реальной опасности. Так-то одной машины в здешних краях запросто пропасть без следа. На все про все тебе должно хватить суток самое большее, а мы здесь будем трое, самое меньшее. Только помни, что начиная с 4-го дня, ты нас уже можешь и не застать. 2-часовой проезд до Чернобыля прошел без приключений. Удивил сам стаб. Это оказалось всего лишь кольцо из трейлеров, автомашины, бронетехники. Стрелки-часовые смотрели на окрестности с бронированных и импровизированных башен и ни одного, собственно, здания. Зачищенный вдаль до уровня стола, пустырь по сторонам, обваренные защитой грузовики в ряд. Это все, пейзаж не впечатлял. Не таким представлялось воображение лагерь, где живет один из сильнейших местных стронгов, матерых и мунных. Радар отвлекся от оптики и недоуменно почесал щеку. Вот это весь штаб, прикинь? Трот одобрительно что-то буркнул. Правильные ребята. Из всех, кого мы видели, эти самые продуманные. Мины, стены, стволы и даже рвы. Это все так. До случая. Лучшая защита – это когда тебя нет в точке атаки. Никакая разница в силах тебе не поможет, если ты не можешь ударить по цели. Так и будешь терять ресурсы и здоровье до тех пор, пока не проиграешь. Для такой игры у ребяток должны быть свои хитрости на разведку и мобильность. И что-то мне говорит, что у них это таки есть и в немалом количестве. Так что это как раз самые крутые. Ну, ты преувеличиваешь. Все едино, если постараться. Можно и догнать, и засаду устроить. Много чего можно, но чтобы играть в догонялки, надо жить горючее. Особенно это будет весело внешникам, которым и так ехать не близко. Стая зараженных люто хочет жрать. Оттого и никогда особенно не маневрируют. Прут буром до самой внешки. Уберись с пути лавины, и ты победил. Конечно, здесь, как и везде, если посоображать, слабость можно найти. Вот только если не дурить и не давать вторых шансов для атаки, возвращаясь на прежнее место, такой табор почти неуязвим. Броневик заехал внутрь кольца. Короткое общение с караульными на въезде и штатным ментатом ничем не удивило. Немного удивил быстро найденный по объяснениям местных знахарь-географ. Обитал этот персонаж в оригинальной раскладной юрте-палатке. Довольно большой шатер, окрашенный в серебристые и оранжевые цвета, привлекал взгляд. Это явно был скорее научно-экспедиционный, а не армейский артефакт. Внутри было вполне комфортно, с легкой раскладной мебелью и какими-то коробами вместо шкафов. Только человек, сидевший в кресле через столик, был какой-то неожиданный. Радар невольно представлял себе нечто вроде Дьяка или хотя бы Смайла. А тут был молодой на вид мужик, да нельзя обыкновенный. Среднего роста, типичное европейское лицо, голубоглазый шатен. Одежда, легкие брюки и рубашка с коротким рукавом. Таких ребят в любой маршрутке на десяток дюжина. Ну, ничего в манерах, пластике, тони голоса не выдавало, что это один из серьезнейших людей не то что стаба, а всего сектора. И все же именно к нему привел местный ментат. Именно его жилище пас броневик незнакомой модели. Рядом с ним стояла пара боевиков в брониках. Очень вежливо и спокойно географ предложил радару сесть, а прочим рейдерам подождать снаружи. На этот раз возражать не стал даже Трот. «Это действительно он? Этот кадр в тряпках из дешевого магазина? Мне сказали, что вы хотите меня видеть, но по вашему виду не похоже, чтобы вы нуждались в услугах знахаря». Мужик, скрестив платье перед собой, слегка откинулся назад. Легкое кресло тихо заскрипело. Смайл сказал, что вы не только лучший знахарь сегмента, но и исключительно хорошо осведомленный о местных делах человек. Более того, деловой человек, способный за приемлемую цену многим поделиться. Радар был деловито серьезен, стараясь не сорваться на переигрывание, как актер-любитель. «Понятно. Я действительно иногда продаю свой товар тем, кто в нем нуждается. Вы располагаете желанием и возможностью его приобрести? На какую сумму желаете? Какой располагаете?» «Мне есть чем заплатить за желаемое. Но, разумеется, бабки, которые я выложу за товар, сейчас не со мной». «Вас что-то смущает, я чувствую это». «Специфика товара требует точно знать, с кем разговариваешь. К сожалению, я не видел вас раньше лично и не знаю, как бы подтвердить вашу личность. Это несложно. Вы не боитесь боли?» Знахарь немного походил манерой на врача. «Нет. Но в чем дело? Дайте вашу руку, пожалуйста». Радар протянул руку ладонью вверх. Географ взял протянутую руку за запястье. Быстрым движением, вынув из ножен на поясе нож, он неожиданно резко полосанул по ладони. Было больно. Резкая боль делала происходящее пренеприятно реальным. Парень рефлекторно делал руку назад. Ладонь не шелохнулась. Хватка у географа оказалась даже не железная, а гранитная. По коже обильно потекла алая кровь, капая на маленькую столешницу. «Смотрите!» – знахарь ткнул пальцы рядом с разрезом. Миг, и боль полностью исчезла. Еще миг, и остановилось кровотечение. На глазах глубокий порез стал стягиваться и зарастать, быстро оставив после себя лишь тонкий шрам. От произошедшего осталась лишь измазанная, подсыхающей кровью рука, темнющие капли на столе. Как видите, я действительно очень сильный знахарь. Таких слишком мало, чтобы один успешно выдавал себя за другого. Было некоторое неудобство, но теперь вы абсолютно точно можете быть уверены в моей личности». Вот теперь, в этой спокойной уверенности в себе, почувствовался матерый ветеран Улья. «Я намерен приобрести все картографические данные, которые вы можете продать, все, включая пометки возможных призов и опасностей. Сверх того, все, что вы знаете по группировкам внешников». «Интересное предложение. Но это многие сотни гороха. Вы располагаете хотя бы долей таких сумм?» «Черная жемчужина действительно есть». Географ чуть скосил взгляд на ментата. Тот молча кивнул. Матерый иммунно задумался. «Признаюсь, я испытал сильный соблазн заключить недобросовестную сделку. Но все же солидная репутация на многих стабах стоит дороже». Также задумчиво наклонив голову, он отошел в сторону и зарылся в одном из коробов. Вынув откуда-то из глубин странную штуковину размером с маленький кейс, географ вернулся в кресло. Вещица легла на стол, и ее было удобно рассмотреть. Это была коробка-папка красивого серебристого цвета. Меньше кейса, но больше папки для документов. Быстро похимичив замком, мужик стал что-то набирать на сенсорной клавиатуре. На темном экране мелькала малопонятная информация, вроде все же на русском. Минуты текли в молчании, потом географ опять вышел из сосредоточенности. «Вот эта вещь в качестве носителя и добавки к заказанной вами информации будет хорошей сделкой». «Что это?» «В первую очередь, это носитель информации, как раз подходящий под ваш заказ. Нечто вроде мобильного компьютера. Технология нолдов. В их колоннах такого, конечно, не добудешь. Единственный источник – это кластер гражданских нолдов, где-то довольно глубоко в пекло. Вещь великой цены. Не только потому, что видеосъемка позволяет очень эффективно собирать информацию, которую можно продавать. Например, мне». Не только потому, что обладает качественным замком, который можно настраивать хоть на код, хоть на отпечаток. И как любой компьютер, всю базу можно закрыть на пароле. Настоящая цена этой вещи в другом. Один мой клиент как-то не успел забрать такой чемоданчик из горящего танка. Он вынул его позже в прекрасном рабочем состоянии. Таким образом, я продаю не просто летучие слова, а реальную, легко проверяемую, очень выносливую базу данных. Это более чем полностью соответствует предложенной цене. Формальности размена прошли без неожиданностей. Получив и подержав в ладони черную жемчужину, вынутую из тайника в броневике, географ, похоже, опять задумался. Он скользнул взглядом по молодому рейдеру. «Знаете, вы не похожи ни на человека, который хотел бы стать муром, ни на стронга, готового потрошить колонны внешников. Возможно, я могу что-то добавить в ту же цену, если буду знать, зачем вам данные по внешникам. Ну, например, можно попробовать сдавать какие-то возобновляемые биоматериалы, либо какие-то еще сделки, без разделки». Он криво дернул углом рта. «Так, вы все же действительно еще недавно в Улье. Такая тема действительно существует, но потому что мне известно, она не очень доходна. Пожалуй, единственные из внешников, которые идут на такое, Элхи, да еще где-то на юге, но от тех я не знаю ничего достоверного. Прочие реагируют на попытку переговоров, как охотники на визит зверя в поселок. Пристрелят на раз без разговоров». Броневик зашелестел в обратный путь. Химик сидел за столом, что-то размечая и подписывая в бумагах. Немаленькая куча обычных листов, А4, пересматривалась, отрабатывалась и раскладывалась в стопочке. При входе радара он изволил отложить ручку и изобразить дружелюбие. «Как съездили? Сделка прошла успешно?» «Хорошо съездили, не нарвались ни на кого серьезного, разве что на обратном пути чуток споронов настреляли. Но это мелочи, на приключения не тянет». «Дело есть. Дело серьезное, и без поддержки действительно опытного и мудрого человека может плохо кончиться. Ты не первый месяц улей топчешь, и явно не зря ведешь серьезнейший бизнес, при том, что тебе доверяет сам Диак». Химик перебил, вскинув при этом руки. «Хвала, ловушка на дурака. Говори на чистоту, чего тебе от меня надо?» «Мне надо? Не только мне, пожалуй. Есть тут и свой интерес. Пробил я, значит, через географа разную информацию, среди прочего нарыл, что есть среди внешников умеренно паршивое кодло. Вроде как кое-чем с ними можно забарыжить без муровской грязи. Но доверия им, разумеется, нет. И если бы такой реально матерый и иммунный... Я уже сказал один раз, налезь ты будешь разводить кого-то другого. То есть ты решил перетереть с какими-то внешниками, но на всякий случай прикрыться мной? А мне-то зачем такая тема? Допустим, ты все правильно понял. Географ обычно точен в своих наводках. Тогда тебя действительно не завалят, увидев. Допустим. Дальше-то что? Если на стабах начнут говорить, что я веду дела с внешниками, это не просто проблемы будут. Это будет капец. Дальше больше. Я, как ты заметил, не сам по себе мальчик. На дьяк это все тоже пойдет. Тут вопрос пойдет уже не то, что на дикие бабки. Тут без головы многие останутся. Радар молча развернулся и двинулся на выход. «Стоять! Я не закончил!» Парень опять развернулся. «Может быть, тебя разделают на этой встрече. Еще, вероятнее, узнав, где ты был, долго и весело будут убивать на стабе. Но если я не узнаю, что там затем умутилось у меня под носом, дьяк меня выпарит, спустит штаны, оголит задницу и всыплет розгой, как ленивому шкалеру. Причем не собственноручно, не удостоит. И вообще-то будет полностью прав». «Делаем так. Отправлю я с тобой человечка, не из наших штатных, но достаточно надежного, чтобы держать язык за зубами. Человечек не из лучших, тут уж извиняй. Поладите, как поладите, или не поладите. Только верни его живым. Может, парень и не слишком умен, к тому же чуть больше, чем все, не любит внешников, но память у него хорошая. Что он будет знать, то буду знать и я. Больше того, это будет знать и дьяк. Значит, ты получишь свои консультации по сложным вопросам». Лицо химика было резким, хотя и без волевой жестокости, и говорил он негромко. И все же этот голос обрел пробирающий накал. «Только вбей себе в кости костный мозг. Во-первых, этого разговора никогда не было. Во-вторых, ты жив, пока ты и твои люди приклеят себе языки. Все и каждый из тех, кто здесь выжил, знает. И кто не выжил, тоже знают. Внешники не бывают ни хорошими, ни плохими. Они при своем интересе. Этот интерес только один. Говорить они могут что угодно, обещать абсолютно что угодно, но все будет вести к одному интересу. Любая ошибка, любое прекраснодушие закончится смертью, причем не только твоей. Удивительно, не так ли? И там, где умный пожелает тебе ветер в спину и отойдет, там другой может тебя и пристрелить, просто чтобы остаться в живых самому. Кому нафиг нужен дятел на ядерной бомбе, даже если будет так, как ты прикидываешь? Особенно, если будет так. За весь свой страх перед внешкой, за все бессилие, за всю зачморенность. И за всех, кого эти уроды порезали как скотину, кого замучили муры, тебя будут убивать. Так что я скажу, дурак, он иногда правее умника. В этом есть своя правда. Отговаривать тебя я не стану, не вижу смысла. Человека пришлю прямо сейчас. Отправляться вам тоже лучше сейчас. Сам помнишь, что это митов никто не отменял. Часики тикают. Хмурый парень в армейском камуфляже и правда вышел к броневику через буквально пару минут. Из оружия АК за спиной. Обычно чуть грубое лицо с карими глазами, густыми бровями и низким лбом. Он представился Грицем и после короткого инструктажа полез в кузов. Команда рейдеров внешне никак не проявила чувства от перспективы без передышки опять уезжать. Взгляды упирались в землю. Молчал даже трот. Радар скользил глазами по своим людям. «Веселей, банда, жрать будем на ходу, посменно. Разрешаю вскрыть праздничный паёк со сгущенкой и шоколадом. Трот, через час тормознешь и посадишь за баранку Нома. Ему рулить оставшийся час тебе отдыхать. Кто не рискует ради своей победы, помирает проигравшим. Поехали». Переговорный стакан был невеликий, как обрезок трамвая коробкой. Некрашенный металл блестел повсюду, от жестких лавок до автомобильных, открывающихся подъемом окон. Радар задумчиво провел пальцем по белому сплаву откидной бункерной двери. Если бы не рекомендации, черта с два полез бы в эту дыру. Может, стоило оставить больше команды в броневике? Географ мог соврать, он мог ошибиться. В конце концов, могло что-то измениться. Вот только тайные дела с внешником могут ударить потом спину. Пожалуй, ограничусь мимолетным упоминанием, что в броневике кто-то есть. Он решительно откинул дверь шире и нырнул вниз. Смачно плюхнувшись задницей на жесткое сиденье, рейдер по-хозяйски огляделся. Посередине коробка была разделена большим окном из толстого стекла. Над ним чернел ребристый черный кружок, видимо, связь. С той стороны окна на такой же лавке сидел сухощавый мелкий старик в ядовито-желтом комбинезоне. Человек молча разглядывал рейдеров. Тонкое стекло шлема, закрывающее лицо, и какая-то аппаратура в рюкзаке на спине не оставляли сомнений в том, что это действительно внешник. Морщинистое лицо было отстраненно равнодушным. Этот кадр натурально похож на Чура. Не как близнец, не как брат даже, как два негра. Вытянутые скулы, темные глаза. Не с одного ли они мира? Парень поднял руки, привлекая внимание. «Добрый день, доктор. Общий знакомый рекомендовал мне вас как исключительно надежного партнера. Его нынешнее прозвание «Географ». Я приехал с несколькими моими людьми для деловых переговоров. Если понадобится что-то еще, в броневике еще чуток». «Добрый день. Раз вы слышали обо мне, то мне не нужно подробно представляться и рассказывать о себе. Партнеры называют меня доктор, именно так я известен, а вас я вижу в первый раз. Меня можно называть Радар. Как зовут моих людей, вряд ли вам интересно. Скорее для вас может иметь значение мое предложение. В моей команде есть лекарь, и мы могли бы проводить значительные и регулярные сдачи крови. Ваш товар будет приобретен и хорошо оплачен. К сожалению, вынужден вас предупредить о двух крупных сложностях, о которых вы, видимо, не знаете. Они могут вас болезненно разочаровать». «Я вас очень внимательно слушаю, доктор. Первое, вы явно надеетесь давать материал почти ежедневно. Это у вас не получится по чисто техническим причинам. Субстанция накапливается до соответствующего уровня примерно неделю. При этом общий уровень будет значительно различаться в зависимости от срока пребывания в улье отливки. Различные манипуляции посредствами, аккумулирующими субстанцию и фагом, дадут лишь частичный эффект. Этот результат не откупит ваших затрат. Я знаком с действием местного дара, лекаря, уверенно скажу вам, что вы, конечно, легко избавитесь от чисто телесных сложностей. Не будет общей слабости организма или каких-то проблем со здоровьем. Но на следующую сдачу все же сможете подойти не ранее, чем через неделю». «Доктор, а что же такое фаг?» Мужик явно давно сидит один, оттого и многословен. Может, и расскажет, что полезного, просто для того, чтобы не молчать. «Молодой человек, вам что, интересны многосложные научные теории?» «Ну, поговорить с умным человеком всегда интересно. Вообще-то я совсем недавно был студентом, так что надеюсь что-то все же понять. Вы немного похожи на нашего академика. Может быть, в чем-то его не хуже». Радар улыбнулся и сделал движение, похожее на раскланяться. Старик кашлянул сухим смешком. «Ну что ж, полное научное название этого явления, принятое нашей наукой, псевдовирус фагамундус, разговорно используемое в том числе и нашими партнерами, фаг. Вы, вероятно, видели черную пыль, пропитывающую некоторые кластеры, или могли слышать о том, что она образует слой на высоте, мешая полетам? Нет, не доводилось. Так это вирус, организм такой. Что ж еще доведется? Зрелище нередкое, пренеприятнейший опыт. Попасть на зараженный участок – это еще и достаточно опасно». Он задумчиво покачал головой. «Это не вирус в обычном понимании. Просто выбирая из вариантов гриба, бактерий, архии вируса – или любого другого живого вещества, научная коллегия остановилась на вирусе. Точнее, псевдовирусе. Все же различия преобладают над сходством. Это не так важно. Туземцы и вовсе зовут его грибком. Важным является то, чем он питается и что аккумулирует. Мы называем это просто субстанцией. Наши соседи...» Радар заметил мелькнувшую быстро неприязненную гримасу. «Эссенции или эссенция аниматис. Один наш партнер звал Экспой». Экс-студент внимательнейше отслеживал мимику и интонации собеседника, и тут он заметил мелькнувшую грусть. Сбоку раздался громкий голос Грица. «Уже звал? Что, не удержались и таки разделали? Если бы пару месяцев назад кто-то рассказал студенту Николаю дальнейшее, он бы очень вежливо посоветовал этому человеку не грузить его своей больной фантазией». Рейдер привстал и неумело, но крепко ударил кулаком в лицо болтуну. «Помолчи. Эти переговоры веду я». Гриц начал зло краснеть. На плечи ему легло сразу две руки. Он обернулся и поймал взгляд и двух пар глаз. Неприятные голубые, несочные и темные не обещали ничего доброго. Парень отвернулся и уткнулся лицом в ладони. «Профессор, продолжайте, пожалуйста». Олесь идет, взгляд потеплел. «Увы, но, признаюсь честно, должного уровня для преподавания я так и не обрел. Так что все же лучше зовите доктором. Что до вопроса вашего человека, то я скажу, что мы не режем птиц, несущих золотые яйца. Подробнее я расскажу об этом печальном происшествии, когда буду говорить о втором, но сейчас не будем сбиваться с темы». «Да-да, доктор, я весь во внимании. Эссенция души, что там дальше?» «Вы правильно поняли, хотя мне и не нравится это название. Эта субстанция есть та энергия, на которой работают все здешние чудеса. Согласно нашим теориям, фак, видимо, поглощал этот мир, когда кто-то или что-то применило средство, известное как кластерная перезагрузка. Появляющаяся человека масса в силу своих специфических свойств сначала впитывает, а потом утилизирует фак. Это похоже на переливание крови. После каждого нового организм смертельно больного получает облегчение, позволяющее еще немного пожить. К сожалению, в процессе люди погибают, а облегчение не ведет к извлечению. Поэтому процесс повторяется раз за разом». Радар качнул головой. «Как-то это все... Но люди же не впитывают в себя эту плесень. Есть, конечно, в воздухе доза, но она мизерная». «Вы не поняли. Настоящий фак полностью – это не только и не столько черная пыль. Грибок, как зовут его отливки. Не стоит настолько удивляться. В вашем мире есть искусственный интеллект?» «Вероятно, есть. При слове «экспо» вы не удивились». «Есть, конечно, как и компьютерные игры». «Тогда вам просто представить. Есть самовоспроизводящееся устройство из пары микросхем, которые выполняют несколько простых функций, и есть огромный как мир и очень сложный программный рой, который, используя эти устройства, выкачивает энергию из всего вокруг. Так это питается и развивается». То, что используемая энергия отличается от обычной для вас химической или электрической, это уже частность. Вас же не приводит в шок и ужас масса чудес, получаемых с помощью электричества. Свет от несгорающей лампы, тепло без огня, искусственный разум, создание изображений и передача голоса и видео на большие расстояния. Вы привыкли ко всему этому. Это при том, что не так давно электричество практически не знали. Молнии считались мистическим явлением. Настоящий фак – это размножающаяся программа на муравейнике всепроникающих роботов. Такой образ вам должен был понятен. Я начинаю понимать. Только как вот в это все вписывается взаимное поедание иммунных и зараженных? Просто люди являются структурами по своей сути вредными для фага. Согласно моим теориям, значительную роль в этом играет автономное самостоятельное мышление и самоосознание. Для роя это, образно, как съеденный, плохо перевариваемый мусор в желудке. Со временем, конечно, можно справиться, но можно и не пережить такое меню. Поэтому ими фак занимается особо, взламывая и перехватывая управление. При этом он вынужденно создает для себя аккумуляторы, обеспечивающие связь с основной грибницей и подпитку того, что называют способностями. По завершению переваривания получается структура управления, подчиненная уже рою, а не самостоятельному мышлению. Тогда почему зараженные не валяются себе тихо-мирно в выгребной яме, как полагается хорошему правильному дерьму? Как я уже сказал, переваривать людей трудно. Кроме того, изрядная их доля оказывается крепче прочих. Поэтому фак был вынужден использовать полученные управляемые единицы для уничтожения как основной массы, так и особо стойких особей. Но человек – это всегда человек, и здесь вступил в игру неучтенный фагом фактор. Мы не знаем, кем, как и когда было сделано открытие. Мы изучали этот вопрос долго и серьезно, уже потому, что предполагали за ним влиянием хозяина мультиверсума, кто бы он ни был. Увы, все было напрасно. Тем не менее, само открытие стало широко известно и употребляемо. Абсолютно варварский способ взлома и использования аккумуляторов оказался довольно эффективен. Накачка человека субстанцией, как оказалось, не только делает его иммунным к фагу, но и позволяет обретать различные способности на основе той же энергии. И мы, и... Он еле заметно скривился. Наши соседи провели немало опытов, пытаясь выявить закономерности их появления. Похоже, это все же дело случая. Таким образом, накачка субстанции позволяет человеку развиться в существо, иммунное к фагу. Дополнительную специфику создает тот факт, что взлом структуры человека не прекращается никогда, и есть несколько ситуаций, при которых это приводит к различным заметным эффектам. Вот так и сложилась ситуация, которую мы наблюдаем. Зараженные под частичным управлением грибницы чистят загруженных и иммунных, иммунные в меру возможностей промышляют зараженных. Этот мир, ставший мультиверсумом, спасается от поглощения фагом. Очень мило. Два огромных паразита играют в шашки. Радар улыбнулся одними губами. Глаза были мрачные. Почему же паразит? Мультиверсум же не... Старик осекся. Не отбирает, а лишь копирует? Это вы застеснялись сказать? Вы знаете, удивительно, не правда ли? Переливание клонированной крови для целого мира. Какая технология способна на подобное? Понимаю ваше восхищение величием процесса, но, увы, для сперматозоида сеанс анонизма это традиция, достойная пера Шекспира, Пушкина, а может и древних греков. При этом очень личная, так сказать. Улыбку, с которой это было сказано, можно было бы легко спутать с болевым спазмом. Возвращаясь с божественных научных высот к низменным вопросам пищеварения, значит, субстанция в человеке накапливается в железах, мозге и крови, и при донорстве ее доля падает. Поэтому вам нет смысла оплачивать его чаще раза в неделю. Я правильно понял? Важный вопрос, доктор, как с побочкой? Никто из ваших партнеров не становился квазом. Скорее наоборот, эффект постригаемого газона приводил к ускоренному подъему уровня субстанции. Внешне это приводило к ускоренному развитию способностей. В одном случае даже к досрочному открытию новой. Хоть здесь позитив. Прекрасно. Так что там по второму пункту? Второе, но это наши соседи. Безмерно дорогие и любимые с особой нежностью. Каналы, по которым осуществляется связь с мультиверсумом, бывают различные. Грузоподъемности, скажем так. Некоторым и так по слепой воле случая, так и достается несравненно больше прочих. Только человеческая жадность безразмерна. Эти мерзавцы умудряются проникать в чужие квадраты и убивать наших партнеров. Правда, после нескольких инцидентов, когда наглое попрание наших интересов со вторжением в непосредственную близость к точке перехода было наказано, они немного унялись. О да, мы не глаза, да и туземцы. У нас есть чем улучшить манеры любому хаму. Это чем же? О, не беспокойтесь, из их армейской группы, решившей проигнорировать наше недвусмысленное предупреждение о запрете на пересечение периметра и устроить сафари прямо в нашем квадрате, рассказать своим хозяевам о наших возможностях не смог никто. Что до мелких деталей, то вам они, право слово, малоинтересны. Внутри периметра мы сможем засекать и уничтожать все, включительно их беспилотных разведчиков, но, увы, за его пределами уже оказываемся в сложном положении. Чем эта сволочь беззастенчиво пользуется, атакуя торговые караваны наших партнеров? В ходе этих бессовестных разбоев погибло нескольких наших поднаблюдаемых. И уж поверьте, мы не только не хотели бы их смерти, мы бы с удовольствием поквитались за это. Хорошая месть – дело уважаемое. В данном вопросе это даже не дело личных страстей, а кое-что значительно большее. Ведь если ничего не предпринимать и далее, это будет жестко бить по всем высшим интересам вашей экспедиции. Я могу спросить лишь одно. Какую плату вы можете предложить за помощь? Насколько вы готовы действовать? Ведь все будет решать вложение ресурсами, а это зависит лишь от вас. Наложить кучу под дверь и сжечь город. Разные вложения – разная отдача. Каковы ваши возможности? Соль в возможностях, да. Внешник сухо улыбнулся, блеснув глазами. Тут вы правы. Только не одних лишь наших возможностях. Например, вы в состоянии уничтожить укрепленную базу. Как-то навредить хорошо защищенному объекту, на котором один боевиков, десятка 3-4. Радар пристально посмотрел на собеседника, слегка наклонившись вперед. Лицо затвердело. Очень интересно. Чьи боевики, внешники или муры? Прикрытие артиллерии есть или нет? Какие беспилотники есть и сколько их? Чем вооружены? Старик слегка опешил с лица. Муры. Это все же муры, даже в шутку. База любой из экспедиционных структур для любых отливок. Это как луна с неба. Он немного опомнился и замолчал. Чуть наклонив голову, внешник оценивающе рассматривал рейдера. «Решайтесь, профессор». Ваши дроны-разведчики наверняка много чего разведали. И прослушка, и съемка. Вы наверняка не раз облизывались, как это использовать. Только зачистив эту базу, вы получите возможность толком работать. Результаты, результаты. Вас же наверняка постоянно пилят, не понимая местных условий. Это куда больше, чем просто месть. Это интересы Родины, в конце концов. В конце концов, передача этих данных ничем и никак не может грозить вам. Откуда вы вообще, черт? Местные тоже немало знают о внешниках и их возможностях. Еще перед тем, как решиться пойти на сделку, я многое разузнала о ваших возможностях и нормах. То, что выбрал именно вашу группу, это, знаете, своего рода комплимент вашей прогрессивности и надежности. Так что ваши возможности я представляю сам. Если опасаетесь каких-то сложностей, мы можем сделать случайную запись, где я расскажу, где и что узнал. Разумеется, не от вас. Улю избавь. А сейчас еще раз. Так что за база? Как прикрыта? Чем вооружена? Те же Нолды и Осеи имеют до омерзения хорошее снайперское вооружение. Это очень усложняет дело. Доктор, похоже, решился. Я могу многое вам рассказать, пусть и сильно сомневаюсь, что вы действительно что-то сумеете. В конце концов, в этом я мало чем рискую. База – это наша давняя кость в горле. Это наглое хамло обустроилось почти рядом с нами. И при том, что экспедиционная группировка за ними не из сильных. Это далеко не Нолды. Даже своих муров они вооружают не столько сами, сколько с грабежа на перезагрузке. Тут им повезло. Недалеко от их участка внешне перезагружается армейская часть. Избегает заражения. Двое-трое на сотню, так что через пару дней и ребята зачищают объект. Плохо. Значит, у них, кроме массы оружия, есть и немало военных спецов. Вот это нет. Специфика деятельности человеческого материала, знаете ли. После нескольких неприятных инцидентов муры отправляют добытых выживших только на ферму. Что за инциденты? Вопрос кадровой психологии. Склонность к каннибализму и отсутствие эмпатии – свойства либо дегенеративной, либо маниакально поврежденной психики. Соответственно, для грязной работы – рекомендуется брать уголовный контент из мест лишения свободы, но можно вербовать и близких к ним. А эти олухи умудрялись нарваться трижды. Два раза их просто постреляли во время нервного срыва. Один раз они с трудом подавили массовый бунт расходников. Причем подавили то только за счет вызванной поддержки. Здесь я вынужден еще раз обратить ваше внимание. Главный решающий фактор, защищающий базу, это вовсе не тамошний сброд, пусть и с хорошим оружием. Нет. Реальная сила в возможности вызвать налет беспилотников. Хороши машины, кстати. Мы бы с удовольствием 1-2 дня добыли для изучения. Такая точность малокалиберными ракетами. Попасть в цель размером с крысу за кирпичной стеной – это изумительно. Но химия по площадям стандартная, у нас такая же. Вот так никакая внешняя атака ничего не добьется, как и бунт изнутри. Один авианалет и баста, карапузики. Хорошо. Так значит, они настолько уверены в своей авиации, что пушек не завезли. Ну зачем? Это тяжело, дорого и неэффективно. Даже если бы зачем-то и пригодилось, то снесло бы саму базу с ее активами. Замечательно. Профессор, у вас же наверняка есть аппаратура РЭБ для прикрытия. Иначе вас бы просто вынесли теми же беспилотниками, раз уж имеется конфликт. И наверняка в вашем распоряжении имеется резервная техника. Всего лишь займите нам ее на малый срок, и ваша проблема решена, причем за нереально мизерную цену. Нет, это категорически невозможно. Чего вам опасаться, в конце концов? При вашем научном уровне вложить в технику закладки, исключающие ее использование против вас, это расплюнуть. Что же касается использования против ваших врагов, так они же против вас ничего не стесняются. Пусть же вся эта сволочь получит заслуженное за наглость, а вы, наконец, получите справедливое признание». Желтый скафандр молчал, наклонив лицо вниз. Лишь пальцы нервно постукивали по столу. Потом старик поднял глаза. «Вот так, закладки – это как раз несложно. Они есть на всей серьезной технике у нас и у всех наших соседей. Так что мы можем не только обезвредить, но и отследить любого, у кого она на руках». Радар моргнув, словно что-то понял. «Вопрос тут в соответствующих уставах и параграфах. Передавать сложную технику категорически запрещено, но в условиях, когда поставки дефицитны, за достаточную сумму разрешено расплачиваться в очень широком диапазоне возможностей. Сумма в биоматериалах выйдет немалая, но если сумеете разом предложить, я продам вам один аппарат. Этого достаточно, чтобы база не сумела вызвать поддержку». «Тема архирискованная, и при любом исходе я крупно подставляюсь. Но все же вы сумели меня заинтересовать». Он отвлекся, что-то набирая и распечатывая на скрытом перемычкой подоконником компьютере. «Вот, возьмите. Заодно научитесь разбираться в цене и формах биоматериалов. Не знаю, сумеете ли вы осуществить задуманное, но пусть. Предупреждаю, сумма не обсуждается и не может быть изменена ни на волос». Внешник бросил в лоток, похожий на кассовую распечатку. Радар забрал листок, пробежал глазами. На миг эльфийские черты лица застыли гранитом. Потом парень мило улыбнулся. «Прекрасно, профессор, как только разживусь всей суммой разом, так сразу к вам». «Вот эти названия, это что?» «Это химикаты для хранения. Все же мы их приобретаем не для трансплантации, но и не для компоста. Вы можете приобрести указанное у нас, а можете взять в аптеках». «Ясно. Сейчас я хотел бы приобрести патронов на наш пулемет. У вас есть патроны на соответствующий калибр? Желательно с технологией преодоления даров улья зараженных, вроде Осеевской. О, наши технологии в этом даже лучше, чем их. Кроме того, хороши наши медицинские технологии сбора биоматериала. Они великолепны. Таких нет ни у кого более». Старик был откровенно горд. «Тогда приступим».